Медея за сценой. Увы, о злые мои страдания, о смерть, увы, о злая смерть. Кормилица. Началось. О, дети, там мать, ваша мать свое сердце, увы, мечет по воле и гнев ярый катает. Подальше затаитесь, милые, глаз не надо тревожить ее. Ни на шаг к ней ближе, о, дети. Вы души ее гордой и дикой, и охваченной гневом, бегите. О, скорее, скорее под кровлю. Это облако стона сейчас, раскаленная злоба ее, подожжет. Где предел для тебя, о сердце великих дерзаний? Неутешное сердце, коль мука тебя ужалило сердце. Медея за сценой. О горе, о муки, о муки! И вы, бессильные стоны, вы, дети, о, будьте ж вы прокляты вместе с отцом, который родил вас, весь дом наш погибни. Кормилица. На голову нашу, увы, слова эти. Горе, о, горе, что ж сделали дети тебе? Они за отца в ответе, что мечешь ты гнев на детей? О, милые, я боюсь за судьбу вашу, дети, ужасные порывы царей, так редко послушных другим, так часто всевластных. Их злобе легко не уняться, не лучше ль быть меж листов невидным листом? О, как бы хотела дождаться я старости мирной вдали от царской гордыни. Умеренность сладко звучит, и самое слово, а в жизни какое сокровище в нем? Избыток в разладе с удачей и горшие беды народ с божественным гневом влечет он.